4. Зоя. Мерзопакостная вещица соскальзывает из моих рук на ковер почти беззвучно, но для меня этот шелест кружева подобен раскату грома в ясном небе. В ясном небе нашего брака. Я ни на секунду не поверила в бредовую ложь мужа о том, что наш сын Коля мог привезти сюда девушку. У него своя квартира, и он будет водить девчонок туда. Какой смысл вести ее в родительский дом? Чтобы быть застуканным за столь интимным занятием с девушкой в самый неподходящий момент, да еще и в родительской спальне, на родительской кровати? Нет, до такого мой сын вряд ли додумается. Такой бред мог сочинить только сочиняющий на ходу муж, чтобы самому не попасться, что изменил мне с любовницей. Оглушенная всем этим, я остаюсь застывшей статуей, но ненадолго. Встрепенаюсь, бегу на кухню за полиэтиленовым пакетом. Надев его на руку вместо перчатки, я подбираю лифчик чужой бабы и заматываю его на несколько узлов. После, держась за пакет двумя пальцами, будто я выношу содержимое лоточка Мурзика, я несу это в мусорку. И то содержимым жизнедеятельностью моего кота я не так сильно брезгую, как этим. Мою руки тщательно и с мылом. Не хочу не иметь ничего общего с этой уликой, указывающей на то, что моя более чем 20-летняя жизнь с мужем летит в тартарары, а я ничего не могу с этим поделать. А что я могу сделать? Лечь у порога, вцепиться в штанины мужа и не пускать его никуда. Ведь ясно, как божий день, что ни на какую деловую встречу он не пошел, а отправился к своей любовнице, которую таскал сюда, в наш дом, в нашу спальню. При мысли об этом меня тошнит. В панике бегу в нашу спальню и начинаю яростно стягивать покрывало с кровати. Там дальше белье, 100% хлопок. Мы с мужем уже достигли того возраста, когда шелк кажется нам скользким и неуютным. И мы перешли на хлопковые простыни и наволочки. Стягиваю все постельное белье. Я не знаю, как давно муж приводил свою любовницу сюда. Не знаю, сколько этот мерзопакостный лифчик пылился под кроватью, пока его не нашел мой кот Мурзик, но знаю точно. Перестилать постель после игрищ с любовницей Юра бы точно не сподвигнулся. Не царское это дело, как говорится, не мужское. Боже, как же это все мерзко. Я не хочу это перестирывать. Лучше все сжечь, все до единого, вместе с мерзопакостным лифчиком. Снова бегу на кухню. Я вся в испарине. Пот льет градом. Все же лето. Вечер хоть и свежий, но я так раздухарена, что от меня можно камин затопить. На кухне разыскиваю самый огромный пакет. Заказывала что-то на маркетплейсе, и мне принесли мои покупки в огромном мешке. Он мне сейчас и пригодился. Запихиваю испачканное белье в него, достаю из мусора пакет с лифчиком и оттаскиваю его на улицу. Оставляю около мангала. Сейчас перестелю постель и вернусь все сжечь. А вот что делать с мужем? Непонятно. Нет, я бы сожгла. Испепелила бы его. Но я люблю. Черт, как же сильно я люблю этого мерзавца. Пот, слезы, все течет градом. Бегу обратно и застилаю постель свежим бельем. Когда все сделано, слышу шипение на кухне и дикое истошное «мяу». «Мурзик!» Сердце начинает бешено колотиться. «Бегу, солнышко, где ты? Где застрял?» На кухне вижу дивную картину. Пушистик сидит на гранитной столешнице около индукционной плиты и пытается лапкой и хвостом нажимать какие-то кнопки. А шипение издает кастрюля, в которой я так заботливо варила суп для мужа. Бульон весь выкипел, овощи и мясо прикипели ко дну, а Мурзик пытался спасти все это дело. Какой замечательный кот! «Мурзик, какой же ты умный!» Улыбаюсь я сквозь слезы. Нежно спускаю котейку на пол, убираю испорченную утварь с плиты и отключаю огонь. Хорошо, что обошлось. Хорошо, что Мурзик подал голос, иначе я в пылу своей истерики спалила бы наш дом до кучи. Кастрюля летит в мусор, как и вся моя жизнь. Тяжело опускаюсь на табурет, опускаю голову на руки и начинаю рыдать. «Мяу! Мурр!» — трется об мои ноги Мурзик. А я реву. Даже он не в состоянии меня успокоить. Мурзик вскакивает прямо на стол, начинает тереться о мой затылок, а потом лапками нежно дотрагивается до волос. «Малыш», — поднимаю я голову, — «все ужасно, Мурзик, все пропало». Мурзик громко мурлыкает, как трактор, а потом начинает тыкаться мне в лицо своим мокрым носом, перебирая лапками, будто делает молочный шаг. «Мурзик», — оттаиваю я, сгребаю котейку и прижимаю его к себе. «Ты всегда знаешь, как меня утешить». «Спасибо, что спас дом от пожара. Давай я тебе вкусняшку дам». Какая бы истерика у меня ни была, но покормить кота – дело святое. Достаю из шкафа его любимый крем-суп и кормлю прямо из рук. Как ни странно, но это простое действие, громкое мурлыканье Мурзика, да и просто вид того, как малыш с аппетитом чавкает, вкушая супчик, успокаивают меня. Ну вот, проревелась и легче стало. Смотрю на себя в отражении стеклянной дверцы шкафа. Да, в душ надо, срочно. Намываюсь, мою эту голову злополучную, и мне становится легче. Нет, черные густые тучи так и висят над нашей семьей, но, по крайней мере, мне не хочется больше рыдать, чтобы сопли в разные стороны летели. У мужа другая женщина. Теперь я это знаю. Вот почему он избегал близости со мной в последние месяцы. Все свое здоровье, время, а может и деньги он тратил на нее. Тут ему тоже не до меня было. А я, дурочка, верила всему, что он мне говорил, развесив уши. Даже подумать не могла, что Юра может мне изменять. Это как получить нож в спину от мамы или папы, от самого близкого человека. Я же не могу ожидать, что сын или дочь могут меня убить. Вот и от мужа я не ждала ничего подобного. Тем более после 20 лет совместной жизни. И что мне теперь делать? Мурзик трется рядом. Он мяукал под дверью ванны, переживал за меня. А теперь снова громко мурлыкает, пока я гляжу в зеркало на свое опухшее от слез лицо. Что делать, Мурзик? Что мне теперь делать? Не успевает Мурзик мне что-то ответить на эти сокрушительные вопросы, как внизу раздается звонок.